Ее разрывало от любопытства, причем не от язвительного или злого, а от самого обычного, женского. И я великодушно подкинул ей информации для размышлений. Само собой, после того, как представился сам и представил Кольцову, в первых числах сентября я пришел в себя довольно глубоко в пятне среди трупов стаи волков, с сумасшедшей головной болью, амнезией и очень сильным заиканием. Как я выжил и обо что именно так сильно ударился, увы, вспомнить не удалось до сих пор, но это не главное. Главное, что я выжил, вернулся к цивилизации и вот уже два с лишним месяца заново привыкаю к этому миру. Найти родных, к сожалению, до сих пор не удалось, хотя я обошел почти всю восточную границу пятна в поисках хоть чего-то знакомого. Зато я смог встать на ноги и, решив самые жизненно важные проблемы, озаботился своим интеллектуальным развитием. Веретенникова мне не поверила и легонечко уколола. И начали, конечно же, с моей галереи. Нет, мы, то есть я и моя напарница, начали с создания пары тройки учебных курсов. Этот, позволивший заново познакомиться со скульптурой, уже проштудировали, что называется, от корки и до корки. Но картинки из сети не дают полноценного представления об объемных работах, поэтому я и предложил увидеть вживую по-настоящему качественные копии. От корки до корки, говорите, ехидно переспросила аристократка, дождалась двух утвердительных кивков и попросила назвать самую известную работу Джованни Шипиони Бернини. Тут я не удержался от улыбки и уколол старую вредину в ответ. Ой, вы, наверное, запамятовали. Скульптора, изваявшего похищение Прозерпины, звали Джованни Лоренцо, а Шипиони Боргезе, это кардинал, сделавший соответствующий заказ. И еще, эта скульптура была выполнена мастером одновременно с портретным бюстом дяди мецената, папы Павла V. Пока я вещал, у хозяйки галереи медленно, но уверенно округлялись глаза, а тут еще и Ольга подсуетилась. Стоит добавить, что с похищением Прозерпины связана еще одна интересная история. По одной из версий, появление скульптуры на языческую тему в доме кардинала объяснялось нравоучительным латинским куплетом, сочиненным будущим папой Урбаном VIII. Латинский текст я, увы, не запомнила, зато помню перевод. А вы, склонившиеся к земле и собирающие цветы, смотрите, как меня похищают к дому жестокого правителя. Тут Веретенникова посерьезнела и задала мне вопрос не в тему. «Игнат, вы позволите дотронуться до вашей головы, я целительница». И довольно сильная. «Позволь», усмехнулась Дайна. «Я удалила все имплантаты, а следы моих манипуляций похожи на последствия травмы, вызвавшей амнезию и заикание». Увидев, что я колеблюсь, женщина дала слово не навредить. Тут я пошел ей навстречу. Причем как в прямом, так и в переносном смысле выражения. То есть сделал два шага вперед и склонил голову, ибо был намного выше. Она прижала ладони ко лбу и затылку, активировала какой-то навык, пробудивший мою чуйку, секунд через 20 шарахнула им же и, оставив меня в покое, несколько раз задумчиво провернула кольцо на безымянном пальце левой руки. Да уж, приложила вас на самом деле знатно, но физические повреждения успешно залечены вашей регенерацией, а возвращать память я, к моему глубочайшему сожалению, не умею. Ничего страшного, я уже привык, спрятав за сокрушенным вздохом вздох облегчения, пробормотал я, и вернул разговор в безопасное русло. Кроме того, уже начал работать над собой, так что через год-полтора вы меня не узнаете. Если вы штудируете все учебные курсы так же добросовестно, как этот, то нисколько не сомневаюсь. Без тени улыбки заявила Веретенникова и опять ушла в свои мысли. Игнат не умеет делать что-либо спустя рукава, гордо отметила Оля и от избытка чувств царапнула мое предплечье. Добросовестный, интеллигентный и порядочный добытчик. Это интересно. Каким-то странным тоном пробормотала Ксения Станиславовна, снова поймала мой взгляд и затараторила. «Игнат, а давайте заключим сделку. Я покажу вам всю мою коллекцию, напою хорошим чаем с домашней выпечкой и помогу попасть в несколько закрытых галерей, а вы признаетесь, сколько времени за последние полтора-два месяца провели в ареалах обитания зверья пятого ранга и выше». Я изумленно выгнул бровь, не в качестве какого-либо намека, а просто потому, что удивился, и Веретенникова затараторила в два раза быстрее. «Дело в том, что я не только целительница, но и ученая, посвятившая всю свою жизнь изучению особенностей развития дара. Как вы, наверное, догадываетесь, основной объем материала набираю, изучая своих пациентов, и до сегодняшнего дня была непоколебимо уверена в наличии некой верхней границы скорости доброкачественных изменений энергетики. Но оказалось, что энергетические образования в вашем мозге продолжают мутировать даже тут, в Новомосковске. Вероятнее всего, по инерции, то есть завершая некие процессы, начатые в пятне. Вот мне и хочется понять, за счет чего вы их так разогнали. Кстати, даю слово чести, что информация, полученная от вас, от меня никому не уйдет. Эта тетка и ее наработки по целительству нужны нам, как воздух. Так что колись, затем насаживай ее на крючок любопытства и напрашивайся на чай. Потребовал Бюс, и я, конечно же, послушался. Я пришел в себя в ареале обитания одаренного зверья третьего ранга. К цивилизации выбирался почти четверо суток и наткнулся на нее возле устья реки Еланки. Промышляю там же, в смысле, в ареале троечек. Как правило, по 5-6 суток подряд, не считая дороги. А с 8 по 14 тренировал Ольгу в семерке. Делайте выводы. Этот монолог настолько шокировал целительницу, что она не сразу обрела дар речи. Да и потом сочла необходимым задать уточняющий вопрос. Вы действительно промышляете в тройке? Я пожал плечами. Арсенал умений позволяет. Опыта выживания в этой области пятна даже больше, чем хотелось бы. А спрос на троечки в преддверии сезона дождей и зимы был очень высок. Кстати, последние 17 искр я продал постоянным покупателям совсем недавно, в первых числах ноября. Глава 11. 18 ноября 2512 поехк. Осмотр экспонатов последнего запасника Ксении Станиславовны мы закончили только в 5 часу дня, и целительница, как радушная хозяйка, пригласила нас уже не на чай, а на полноценный обед. Хотя правильнее было бы использовать словосочетание «вынудило согласиться пообедать». Ну, а мы немного поупирались и согласились, ибо к этому времени уже были в курсе, что после трагической гибели мужа она оставила родовое поместье детям, перебралась в этот особняк, взяв с собой всего 6 самых преданных слуг, и стала совмещать 2 дела всей своей жизни, целительство и науку, с любимым увлечением покойного, то есть с коллекционированием предметов искусства. До сравнительно небольшой, но очень уютной и со вкусом обставленной трапезной добирались всего несколько минут, а там Веретенникова устало опустилась в кресло и призналась, что выматывается даже под усилением тела. Нам стало неудобно, хотя в течение дня и я, и Ольга раза по 3 предлагали нашей провожатой перенести оставшуюся часть просмотра на другой день. Женщина это заметила и успокаивающе махнула рукой. «Вы ни в чем не виноваты, это я нашла по-настоящему благодарных слушателей и просто не смогла вовремя остановиться. Кстати, я вам очень благодарна, вы невольно вернули меня в молодость и помогли вспомнить, как я ходила по тем же комнатам за мужем, завороженно слушала его рассказы и мечтала хотя бы одним глазком заглянуть в каждый отдельно взятый момент нашего великого прошлого, чтобы своими глазами увидеть, как работает Бенвенуто Челлини или Бернини, постоять за плечом рисующего Рафаэля или Микеланджело Буонаротти, не дать кануть в лету шедевром Фидия. Эх, хорошие были времена. После этих слов она сделала небольшой перерыв, за время которого приказала подавать первые, а когда перед каждым из нас поставили по тарелке с душистой ухой, поинтересовалась нашими планами на ближайшие дни. Я не видел смысла скрывать то, что она, как аристократка, при большом желании могла выяснить сама, поэтому сказал правду. Мы приехали на 3 дня. Первый пункт программы, посещение вашей галереи, уже выполнили. Сегодня вечером пойдем в театр на Всесветской. Там сегодня дают Ромео и Джульетту в интерпретации Ильи Гранина. После этого, если будут силы, заглянем в ночной клуб «Млечный путь». Завтра планируем попасть в галерею гиперреалистов, а послезавтра покататься по городу и полюбоваться его архитектурой. Женщина задумчиво посмотрела в окно, за которым продолжала лить, и продолжила допрос. «Как я понимаю, вы приехали откуда-то из-под пятна?» «Нет, мы купили домик в небольшом коттеджном поселке на Лазурном море». «Домик, на побережье? Неплохо. А на чем приехали?» «На молнии». «Значит, по столице катаетесь либо на общественном транспорте, либо на такси, верно?» «Вы снова не угадали», — улыбнулся я. «Мы привезли с собой машину, чтобы быть по-настоящему мобильными и не зависеть от одного сплошного каприза погоды. Хваткие вы, ребята, как я посмотрю». С уважением сказала она и дала нам время насладиться шедевром своих поваров. А после того, как обе наши тарелки показали дно, продолжила беседу с того же места. «Что ж, раз одалживать вам машину нет необходимости, предложу кое-какие интересные коррективы ваших планов. Ромео и Джульетта, конечно, вечная классика, но в этот раз Илюша Гранинхаем подошел к делу спустя рукава. Поэтому этот спектакль был принят не так тепло, как его прошлые работы, и самая взыскательная публика предпочитает ходить на другие постановки. Например, на «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» в прочтении все того же Гранина. К сожалению, эту вещь играют всего два раза в месяц, поэтому за билеты идет необъявленная война, и шансы простолюдинов достать хотя бы один равны нулю. Но вас это не касается. На 9 декабря я забронировала ложу, и если вы примете мое приглашение и приедете в Новомосковск к этому дню, то мы посмотрим «Женитьбу» вместе. А зачем вам это, Ксения Станиславовна? Спросил я, надеясь получить честный ответ, и целительница не разочаровала. Причин сразу несколько. Первое и самое важное – желание наладить с вами отношения, чтобы в обозримом будущем заслужить настоящее доверие и получить возможность хотя бы два раза в год проводить диагностику любого отдельно взятого участка вашей энергетической системы. Вторая причина куда прозаичнее. Трое из четверых добытчиков, с которыми я вынужденно сотрудничаю последние 5 лет, крайне необязательны и ХМ осторожны. А планировать серьезные исследования, зная, что вместо искры, к примеру, ночного взора 5-го ранга мне принесут 7-го, причем не через 10-12 дней, а через месяц, мягко выражаясь, сложно. Вы же ощущаетесь человеком слова. Ну и последняя, третья причина, это банальная скука. Вот уже года полтора, как большая часть моих подруг потеряла вкус к жизни и перестала выезжать из своих поместий, а мне она все еще интересна. Детям и внукам тоже не до меня. Они месяцами занимаются делами рода и вспоминают о том, что у них есть матушка или бабушка, только по большим праздникам. А вы полны юношеского задора и, в то же самое время, не видите во мне ни ступеньку к неким вершинам социального положения, ни безлимитный банковский счет, ни бесплатный справочник по аристократическим родам. Ну, и почему бы мне не протянуть вам руку помощи? Не соврала, ни в одном слове, прокомментировала этот монолог Дайна. Кстати, и как ученая она очень неплоха. Даже отталкиваясь от ряда ошибочных или заведомо неверных предположений, смогла разработать очень толковую методику развития одаренных, выбравших стезю целителя. Короче говоря, эта тетка нам гарантированно пригодится, так что начинай налаживать отношения. Вот я и начал. После того, как горничная, поставившая передо мной тарелку с отбивной по-французски, покинула помещение, и первым делом поблагодарил ученую за откровенность, а затем ответил ей уже: «Я сильно сомневаюсь в том, что мне когда-нибудь захочется позволять вам или кому-либо еще изучать мою энергетику, хотя бы из-за того, что в наше время все, что узнает один человек, очень быстро становится всеобщим достоянием. Особенности дара – это и щит, и оружие, а мы с Олей не настолько сильны, чтобы подставляться всему миру. Далее, есть небольшая проблема и с поставками искр. Вполне возможно, что до потери памяти я точно знал, где именно водится то или иное животное, а сейчас кладу то, что попадается на пути, то есть, продаю добытое случайно. И последнее, я плохо понимаю, чем мы с Олей можем разнообразить вашу жизнь, зато точно не будем искать в общении какую-либо выгоду». Как ни странно, Веретенникова сочла этот ответ отличным, и перешла к конкретике. Что ж, тогда предлагаю следующее. Вместо того, чтобы тратить время на заведомо неинтересную постановку, вы сходу отправляетесь в ночной клуб. Посещение галереи гиперреалистов переносите с субботы на воскресенье. Завтра вместе со мной отправляетесь в гости к ректору Академии искусств и наслаждаетесь возможностью посмотреть несколько сотен лучших работ выпускников этого учебного заведения за последние 24 года. А 9 декабря составите мне компанию на женитьбе. Что скажете? Мясо было божественно вкусным, но я от него все-таки оторвался. В принципе, принимается, но с небольшим дополнением. Я вся внимание. Мы с Ольгой готовы согласиться на всю предложенную вами программу только в том случае, если в наш следующий приезд в столицу вы примете в подарок 2 завалявшиеся у меня искры. У целительницы загорелись глаза. Что за искры? Ядовитые укусы гниения 2-го ранга. Последние минут 8-10 торговли наоборот я уничтожал очень вкусный яблочный пирог и изо всех сил сдерживал улыбку, пытавшуюся растянуть губы от уха до уха. Что меня так веселило? До состояния маньячки от науки. Поверив в существование 2 настолько высокоранговых ядер дара, каким-то образом трансформирующего тело, она впала в состояние почти неконтролируемого помешательства, то есть жаждала как можно быстрее заполучить невероятно редкий материал для исследования и запереться с ним в лаборатории. Но для того, чтобы дорваться до работы мечты, требовалось всего ничего: убедить меня продать, а не подарить эти искры, а затем организовать их срочную доставку в Новомосковск. Увы, я продолжал гнуть свою линию, а принимать настолько дорогие подарки ни от близкого родича аристократки не позволяла все еще не атрофировавшаяся совесть. Вот бедная женщина и рвала себе душу. Впрочем, больше всего поразил финал грызни. Озвучив абсолютно все возможные аргументы в пользу своего варианта решения проблемы, но так и не добившись желаемого, Веретенникова задавила свои хотелки и грустно улыбнулась. «Я не приняла бы такой подарок даже от главы богатейшего дворянского рода империи. А вы, простолюдин, только-только встающий на ноги в своем понимании этого выражения. И пусть мне сейчас до слез обидно отказываться от фантастических возможностей, но принципы – неотъемлемая часть меня, и я просто не смогу через них переступить. Не играет, и с вероятностью в 100% не откажется от этого решения», – сообщила Дайна и расстроенно добавила. «Ну, и что ты будешь делать сейчас?» Я поклонился. «Кажется, в первый раз за все время пребывания в этом мире», и предложил целительнице альтернативу. «Ксения Станиславовна, я, кажется, придумал вариант, который может устроить и вас, и меня». Она нервно облизала бесцветные губы и, уже ни во что не веря, повела рукой, предлагая начинать. «Как вы, наверное, уже поняли, мы с Ольгой сделали ставку на развитие дара, соответственно, нуждаемся в знании. К сожалению, уже вернувшиеся фрагменты памяти дают доступ к столь ничтожному количеству тайн рода, что нет слов. Тайны вашего рода мне, естественно, не нужны. Зато я могу оплатить одну из ваших личных разработок двумя этими искрами и, если их не хватит, то еще некоторым количеством троечек». Ученая подобралась, недобро прищурилась и, кажется, переключилась в боевой режим. «О какой разработке идет речь? Я, кажется, неправильно выразился», виновато вздохнул я, сообразив, какой именно вывод она сделала из моих слов. «Я имел в виду, что хотел бы заказать создание методики наиболее целесообразного ступенчатого усиления организма с использованием искр метаморфизма и целительства. Даю слово, что использую ваш труд исключительно для нашего личного развития. Охота на зверье в центральных областях пятна, ни разу не прогулка, а расширять списочный состав команды я не намерен». Прошел по самому краю, сварливо, но довольно заявил Биус через долю секунды после того, как исчез лед из взгляда Веретенниковой. А ученая, задумчиво склонив голову к плечу, расфокусировала взгляд и секунд на 40 выпала из беседы. Судя по времени, затраченному на поиски второго дна в этом монологе, Ксения Станиславовна была тем еще параноиком, но промежуточные выводы не разочаровали. «Шансы на то, что вы работаете на охотников за моими разработками, невелики, уж очень замороченная и нежизнеспособная схема подхода. Тем не менее, я бы хотела подстраховаться. Можете ответить на несколько вопросов? Попробую». «Задавайте. Вы сказали, что вышли к цивилизации возле устья Еланки. Насколько я помню, в том районе пятна располагается всего 3 тренировочные заимки. На чью именно вы наткнулись?» «На заимку Докукиных. На ней кто-нибудь был?» Рассказывать о своих геройствах не хотелось от слова совсем, так что я придумал ответ повеселее. «Мне повезло заявиться на заимку в день начала межродовой войны Докукиных с Левашовыми. С первыми я плотно сотрудничаю, судьбой вторых не интересовался. Кстати, если вы знакомы с Александрой Ярославовной или Харитоном Павловичем, то наверняка сможете проверить мои слова. С Сашей знакома, но шапочно, а Харитона по ряду причин не выношу». Как-то уж очень резко сказала целительница, сообразила, что срывается не на того, извинилась и добавила: «Зато я прекрасно знаю матушку Саши и, пожалуй, свяжусь с ней ближе к вечеру. Тогда предлагаю продолжить этот разговор завтра», усмехнулся я. «Само собой, если вы не передумали вести нас к ректору Академии искусств». Целительница захотела оценить мою реакцию на неожиданные повороты беседы еще раз, и рубанула правду матку. «Решили дать мне время выяснить всю вашу подноготную? Предпочитаю играть в открытую». Веретенникова назвала меня интересным молодым человеком и перед тем, как позволить откланяться, скормила нам соли еще по куску яблочного пирога. Потом вызвала наперсницу и поручила ей проводить нас до стоянки на Аллее Героев. «Мы оставили машину в подземном гараже галереи», вздохнул я. «И вас пропустили?» – удивленно спросила женщина, встала из-за стола, подошла к терминалу системы безопасности, встроенному в стену, опозналась и через несколько секунд вывела на него россыпь картинок с пары десятков камер СКН, разворачивала их как бы не целую минуту, а затем повернулась ко мне. «Простите, но я не вижу ничего такого, просто вы искали такое», — лукаво улыбнулась Оля. «А мы приехали на эдаком». «Да ладно, не может быть, если эдакое, черная стихия, то я в этой жизни ничего не понимаю». «Я тоже не понимаю», — притворно вздохнула развеселившаяся девица и резко посерьезнела. «Зато верю Игнату больше, чем самой себе». Усевшись в машину, я завел двигатель, включил навигатор и нашел ближайший элитный торговый центр для купечества. Дождавшись появления маршрута, кинул взгляд на время, требующееся для его прохождения, счел, что 32 минуты – это немного, и плавно тронул стихию с места. «Как я понимаю, театр отменяется, верно?» — спросила Кольцова, сдвинув кресло до упора назад, немного опустив спинку и вытянув аппетитные ножки. Я отрицательно помотал головой. «Не, отказываться от просмотра неудачной постановки могут те, у кого есть хоть какой-то багаж соответствующих знаний, а у нас с тобой их просто нет. Далее, в театре будет не самая взыскательная часть высшего света, значит, появление в нем добавит нам немного опыта и в другой плоскости развития. Об этом я почему-то не подумала», — вздохнула девушка, посмотрела на экран ИРЦ и спросила, что мы потеряли в тереме. Я знал, что она уже не взбрыкнет, но все равно начало издалека. «Почти уверен, что понял, с какого перепугу сегодня утром к тебе шли знакомиться все подряд. Из-за моей неземной красоты», — лукаво улыбнулась она. «Ага, а еще из-за отсутствия маркеров статуса. Не поняла, ты была одета, что называется, с иголочки. Но по меркам постояльцев Золотого кольца твой наряд стоит копейки, значит, я, дурной мальчишка, либо пожадничал, либо не захотел тратиться на одноразовую связь, а ты, молодая, но уже знающая себе цену акулка, воспользовалась возможностью с чужой помощью приехать в Новомосковск и теперь ждешь более достойного предложения. Вместо того, чтобы возмутиться и смертельно обидеться, как сделало бы абсолютное большинство моих знакомых девушек из прошлой жизни, Ольга как следует обдумала мои слова и согласилась. Ну да, стоимости искр, вложенных тобой в мое развитие, со стороны не видно. Равно, не видно и всего того, что ты для меня сделал. А инерция мышления может заставить подумать и не такое. Умничка. Облегченно выдохнул я, повторив похвалу Дайны в мой адрес, и закончил объяснение. В общем, я хочу минимизировать количество конфликтов, вызванных твоей мнимой доступностью, поэтому хочу добавить к неземной красоте стандартные маркеры статуса из системы координат, некогда придуманные аристократами и для аристократов, а ныне разделяемые всеми подряд. Глава 12. 18 ноября 2512 поехк. Первые результаты появления маркеров мы заметили еще на выходе из ювелирного салона. 8 из 10 половозрелых посетителей торгового центра сначала залипали на лицо или фигурку Ольги, потом оценивали колье, серьги или кольца, обламывались или захлебывались желчью, завистливо или с интересом косились на меня и проходили мимо. Напарницу это развеселило. Усевшись в машину, она язвительно обозвала столь разительные изменения реакции на нее любимую эффектом правильной униформы. Потом включила радио, нашла канал с инструментальной музыкой и ушла в себя. Никакого надрыва в ее состоянии я не чувствовал, вот и не стал лезть с вопросами. Рулил по пробкам в сторону Золотого кольца, слушал монолог Дайны, описывавший особо забавные ситуации, случившиеся в тереме, но по какой-то причине незамеченные нами, и любовался архитектурой зданий, проглядывавших сквозь дождь. Какой ассоциативный ряд плавно переключил меня из созерцательного в аналитический режим, честно говоря, не запомнил, но в какой-то момент заметил, что сравниваю Кольцову со своими бывшими, и ни разу не в пользу последних. А еще радуюсь тому, что уроженка Надежды оказалась настолько немеркантильной особой, что впечатлила даже Дайну. Потом еще раз вспомнил кое-какие моменты процесса примерки украшений, предлагаемых главным экспертом рода по ювелирке, моде и стилю анклава, еще раз погордился собой, выбравшим в напарнице настолько достойную личность, и захотел порадовать Ольгу чем-нибудь еще. И пусть вечерние пробки заставили отложить реализацию пары интересных задумок на субботу, настроение улучшилось еще немного. Короче говоря, в подземный гараж гостиницы я въехал, улыбаясь своим мыслям, неспешно припарковал стихию метрах в 15 от прежнего места, оказавшегося занятым, выстрелил собой наружу, обошел машину, открыл пассажирскую дверь и помог всей еще задумчивой девушке выбраться из спортивного кресла, а через несколько мгновений услышал изумленный возглас, мгновенно переключивший в боевой режим. «Да ладно, не может быть, наша доярка в наряде куколки». Бафы обновились сами собой, за мгновение, потребовавшиеся для того, чтобы навестись на голос. А затем я ушел в рывок, возник слева сбоку от сально улыбающегося пухлиша лет 32, как раз заканчивавшего следующую фразу, и насадил его щекой на угол двери черного перуна. Телохранители пьяного урода дернулись уже после того, как их подопечный взвыл, и замерли, заметив, как я перехватил голову купчишки, верещащего от боли. Впрочем, предупреждение для самых героев я все-таки озвучил. «Дернитесь, сверну ему шею». «Не дернемся, господин», — твердо пообещал тот, который покрупнее, и первым сделал три шага назад, выполнив следующие требования. В общем, выяснять, с чего это вдруг пухлиш решил покончить жизнь самоубийством, я начал в очень комфортных условиях. «Вы только что смертельно оскорбили мою даму и меня. Назовите хотя бы одну по-настоящему вескую причину сохранить вашу никчемную жизнь». Как ни странно, первый достаточно связный вариант ответа прозвучал практически сразу. «Я обознался, готов извиниться и не держу на вас зла». «Врет». Холодно усмехнулась Кольцова, величественно подплыв к нам и посмотрев на мою жертву сверху вниз. «Это Мигунов Сергей Ильич, второй сын владельца фермы, на которой я когда-то работала, и человек, раз 7 пытавшийся меня купить, четырежды пробовавший взять силой в день моего увольнения, прилюдно пообещавший, что я все равно стану куколкой, причем не только его, но и всех мужчин рода Мигуновых. Значит, и вопрос о стоимости услуг прозвучал не по ошибке, верно?» На всякий случай поинтересовался я и брезгливо выпустил из рук обмочившееся тело, а для того, чтобы его горе охраннички не понаделали глупостей, вырастил перед ними внушительный чистокол. Благо, материал покрытия пола был просто создан для использования навыков земли. В этот момент к веселью подключилась Дайна и шустренько описала коридор возможностей, даруемых уголовным и дуэльным кодексами анклава. А после того, как я кивнул своим мыслям, озвучила первую фразу из добрых 15-16, в конечном итоге загнавших господина Мигунова в полную, не побоюсь я этого слова, задницу. «Господа, предупреждаю, что камеры моей стихии постоянно пишут и картинку, и звук, так что советую сделать то же самое». В номер мы вернулись только в 11 часу вечера, то есть, уже минут через 5 после того, как Сергей Ильич прилюдно принес нам глубочайшие извинения. Его папаша внял увещеванием личного юриста и перечислил Оле Виру за все проступки непутевого сына в размере 250 000 рублей. А я нехотя согласился не вызывать протрезвевшего урода на дуэль до смерти, не подавать на него в суд и не выкладывать в сеть запись с фиаско. Пока я искал жучки, Кольцова стояла у окна и невидящим взглядом смотрела вдаль. Зато после того, как я свернул программу и сообщил, что за время нашего отсутствия нам ничего не подсадили, подошла поближе и поймала мой взгляд. «Для начала хочу извиниться. Из-за меня мы не попали в театр». «Да ну, перестань», — фыркнул я. «Не попали в этот раз, попадем в следующий». «Как скажешь», как-то уж очень быстро перестроилась она и криво усмехнулась. «А еще я, откровенно говоря, в растерянности. Ты, добытчик с амнезией, начавший заново осваиваться в обществе менее 3 месяцев назад, задавил профессионального юриста, как дорожный каток улитку. Хотелось бы понять, как». «Тут я виновато улыбнулся. Не знаю, заметила ты или нет, но в экстремальных ситуациях я сначала атакую, а потом думаю о последствиях или не думаю вообще. Я заметил это достаточно давно, хорошенечко подумал и пришел к выводу, что избавляться от рефлексов, повышающих шансы на выживание в пятне, мягко выражаясь, нецелесообразно. Поэтому при первой же возможности влез в сеть, скачал все законы и подзаконные акты, так или иначе касающиеся прав и обязанностей потомственных добытчиков, добросовестно проанализировал, определился с коридором возможностей, выходить из которого чревато особо неприятными последствиями, и просто зазубрил самые важные аргументы. «У меня нет слов», — уважительно выдохнула Оля и, задвинув куда подальше проснувшуюся было паранойю, сделала тот самый вывод, к которому я ее и подталкивал. «Хотя вру, есть. Подзаконные акты конца прошлого века — это нечто. Нечто — это я», — сварливо пробурчала Дайна, И я кивнул обеим, а потом поднял куда более актуальный вопрос. «Солнце, ужинать пойдем?» «Конечно, я голодная, как одаренная волчица. И в чем ты пойдешь в ресторан?» «Как я и рассчитывал», в Кольцовой проснулась девушка. «Хм, хороший вопрос, сейчас определюсь». Определилась, и минут через 20-25 величественно вплыла в гостиную в желтом платье с убийственными вырезами аж до талии и в желтых туфельках на высоченных каблуках. Дайна жизнерадостно расхохоталась, а я облизал в раз пересохшие губы и хрипло задал напарнице вопрос, теоретически способный отвлечь внимание от моей реакции на этот наряд. «Ты расстроилась из-за того, что мне не удалось подраться на дуэли, поэтому решила создать еще десяток другой аналогичных возможностей». Она растерянно захлопала густыми ресницами. «А разве ты купил мне это платье и колье с желтыми сапфирами не для того, чтобы втоптать в грязь самомнение всех мужчин Новомосковска? Эта красотка втопчет в грязь и самооценку женщин», — ехидно уточнил Бюс. Я задумался над его мотивами, а девушка расстроилась чуть ли не до слез. «Эх, а я специально подбирала макияж и выражение лица. Да нет, мне все нравится. Честно», — затараторил я и опешил, увидев, что запредельное отчаяние, появившееся, было, во взгляде Ольги, сменяется искорками сдерживаемого смеха. «Игнат, я пошутила, для того, чтобы поднять тебе настроение, а на самом деле собиралась пойти на ужин не в этом наряде, а в красном платье и в колье с рубинами. И, если что, буду готова максимум через 5 минут». В красном платье и колье с мелкими рубинами бывшая доярка выглядела не намного убийственнее, чем в желтом комплекте, но в разы неприступнее, поэтому мне существенно полегчало, и я, предложив ей руку, вывел в коридор и вскоре мысленно согласился с незримой помощницей, как-то сравнившей Кольцову с оружием массового поражения. Она уничтожала самооценку всех встречных и поперечных постояльцев гостиницы что по пути в ресторан, что в нем. По логике, это должно было автоматически поднимать самооценку мне любимому, но я был занят, в смысле, сидя в фокусе десятков завистливых или ненавидящих взглядов, пытался понять, каким образом красоту Кольцовой не заметили в прошлой жизни и почему этой красоты не видел даже я. Поэтому заказал чуть ли не первое блюдо, попавшееся на глаза при изучении меню, на автомате ел и ухаживал за спутницей, не без труда поддерживал застольный треп и чудом не забыл оставить официантке чаевые. Этот же вопрос обдумывал и по пути в номер, а после того, как закрыл за нами двери, демонстративно покопался в телефоне, обратился к Оле за объяснениями. Она на миг потемнела взглядом, но запираться не стала. Ко мне начали клеиться еще в школе. Первые года полтора я страшно гордилась своей внешностью и строила планы покорения столицы. После того, как погибли родители, превратилась в тень самой себя, выбросила эту дурь из головы и сосредоточилась на поисках работы, ибо надо было ставить на ноги Инну. Но поведение мужчин никак не изменилось, они лезли ко мне даже на похоронах, и в какой-то момент я прозрела, то есть, поняла, что абсолютному большинству нет дела до моих проблем, переживания и внутреннего мира в целом, а нужны только более-менее смазливое лицо и аппетитное тело, для повышения своей самооценки. Последней каплей в чаше моего терпения стали домогательства уже знакомого тебе Сергея Мигунова. Они вынудили влезть в сеть и разобраться, как уродовать себя косметикой, как скрывать наличие форм мешковатой одежды, как менять осанку, мимику и т.д. Основные навыки наработались еще до начала службы в когорте, так что сотрудники этого ЧОПа искренне считают меня серой мышкой. А ты видишь во мне личность, уважаешь, сочувствуешь утратам и ни разу не показал того самого интереса. Хотя не можешь не понимать, насколько я от тебя зависима. Вот мне и захотелось снова стать самой собой, чтобы ты запоминался в том числе и с моей помощью. Тут в глазах Кольцовой появилась какая-то муть, а в голосе – горечь. Только мое прошлое никуда не делось и напомнило о себе в первый же приезд в столицу. Да и не могло не напомнить, наверное. Не зря же говорят, что можно вывести девушку из деревни, но вывести деревню из девушки – уже никак. У-у-у, как все запущено. Протянул я и принял меры, то есть, отвел страдалицу в прихожую, повернул к здоровенному ростовому зеркалу, поймал взгляд очень уж грустного отражения и заставил задуматься. Абсолютное большинство мужчин действительно видит в вас только внешность, и это даже здорово, ибо ты у меня красотка, каких поискать, а значит, при правильном подходе сможешь вить из них веревки. Я же в восторге и от всего того, что скрывается под этой оболочкой, и от самой оболочки. Но ведь из меня веревки не надо, лучше продолжай прикрывать спину, и будет нам счастье. А так называемая прошлая жизнь при уже упомянутом правильном подходе может стать ступеньками, упрощающими путь к нашему общему успеху. К примеру, сегодня мы стали чуточку состоятельнее, а значит, обрели дополнительные возможности для развития. Далее, хищники не комплексуют и не меняются в угоду кому бы то ни было или чему бы то ни было. Они живут так, как считают единственно верным, и, тем самым, прогибают мир под себя. Так что выброси из головы абсолютно все сомнения и двигайся к нашей общей цели так же спокойно, уверенно и неудержимо, как волчица, преследующая добычу. И последнее. В галерее Веретенниковой мы хорошо потренировали мозги, а в конфликте с Мигуновым заработали кучу денег. Значит, в ночном клубе будем только отрываться. Вопросы? Оля задумчиво хмыкнула, некоторое время что-то искала в моих глазах, а потом сделала шаг назад, вжалась спиной в мой живот и хищно усмехнулась. Все приличные волчицы преследуют добычу, двигаясь за вожаком. Я, приличная, и мой вожак, ты. Значит, если ты сказал отрываться, значит, буду отрываться по полной программе. Не знаю, какие струны я зацепил своими аналогиями, но к половине двенадцатого напарница и выглядела, и ощущалась охотящейся хищницей. У нее горели глаза, раздувались ноздри, а в движениях появилась непривычная порывистость. Кстати, провокационный желтый наряд вернулся в гардероб, но даже в самом обычном светло-розовом коктейльном платье Оля смотрелась шикарнее некуда. И ведь не без помощи комплекта социальных маркеров, купленных специально под него, именно украшения и превращали недавнюю доярку в неприступную красавицу, если не из аристократического, то из очень богатого купеческого рода. Поэтому я перестал переживать из-за безумной суммы в 120 тысяч рублей, по требованию Дайны, выброшенной на ювелирку, почти без внутреннего сопротивления нацепил свои маркеры и, взяв напарницу под локоток, вывел из номера. Пока шли к лифтовому холлу, получил море удовольствия от реакции двух перезрелых, но усиленно молодящихся дамочек на юную конкурентку. Они одарили ее взглядами, полными ненависти и зависти, а после того, как мы прошли мимо, прошипели вслед что-то нелицеприятное. А вот реакция девицы лет 12, величественно выплывшей из лифта в сопровождении то ли бабушки, то ли престарелой воспитательницы, здорово развеселила, сравнив себя любимую с Кольцовой. Мелкая покорительница мужских сердец резко перестала изображать богиню, надулась и обиженно засопела. Старшая тоже осталась недовольной, видимо, падением нравов нынешней молодежи. Но нам было наплевать, мы вошли в освободившуюся кабинку, прикоснулись к нужному сенсору, спустились к стихии и через считанные минуты снова вырулили под чертов дождь. К этому времени вечерние пятничные пробки практически рассосались, так что до поворота к самому престижному ночному клубу для простолюдинов доехали от силы минут за 12-15, и встряли в огромную очередь из машин приблизительно той же ценовой категории, что и наша. Вот и ползли к парковочному месту, арендованному после покупки билетов, как бы не полчаса. Откровенно говоря, я бы не удивился, окажись оно занятым, но все обошлось. Мы загнали нашу красотку между ярко-розовой рядной и серебристым коршуном, выбрались из салона и вальяжно двинулись ко входу в ближайший лифтовый холл. Там оказалось людно. Компания из четырех парней чуть постарше меня и аж семи расфуфыренных девиц помоложе ждала кого-то еще. При виде Оли первые, довольно шумно обсуждавшие пьяную драку на вечеринке какого-то Симы, заинтересованно уставились на мою напарницу. Вторым это, конечно же, не понравилось, так что Кольцова была осмотрена еще и соперницами. Как водится, придирчивее некуда. И признана аристократкой, невесть с чего заявившейся в заведение не своего уровня. Делиться этими разведданными со своей спутницей, не заметившей ни толпы, ни оценивающих взглядов, я не решился, хотя, признаюсь, так и подмывало. Но эксперты по женской красоте, шмотью и ювелирке стояли очень уж далеко и делились мнениями настолько тихо, что я, в отличие от микродрона Дайны, не разобрал ни одного слова. Вот и страдал. До тех пор, пока мы не вышли из кабинки в огромное фойе, забитое веселящимся народом. А там, оценив стоимость нарядов, манеру держаться и, конечно же, выражение лиц детишек из очень богатых семей, почему-то решил, что Ольге не помешает моральная поддержка. Поэтому чуть-чуть замедлил шаг и склонился к ее ушку. Солнце – это зайчики и белочки, выросшие в тепличных условиях и считающие, что гордо задранный нос, грозно сведенные брови и надутые щеки могут хоть кого-то испугать. Девушка равнодушно пожала плечами, поймала мой взгляд и выдала на удивление серьезный монолог. «Да мне на них плевать, я приехала в этот клуб только для того, чтобы как следует оторваться на пару с тобой, сбросить накопившееся напряжение и набраться сил перед следующей тренировочной неделей в Пятне. Кстати, до гибели родителей я обожала быстрые танцы и терпеть не могла медленные, а сегодня намерена распробовать еще и это удовольствие. В общем, имей в виду, что с танцпола мы уйдем только под утро». Глава 13. 19 ноября 2512 поехал. Не знаю, как Ольге удалось абстрагироваться от мыслей о погибшей сестре, но с половины первого ночи и до четверти шестого утра я ощущал себя участником танцевального марафона. И, что самое удивительное, искренне наслаждался каждым мгновением этого безумия, даже несмотря на то, что музыка, по моим меркам, была, мягко выражаясь, так себе. Впрочем, я ее толком и не оценивал, ибо бездумно делил на две категории, позволяющую беситься, и ту, которая отключала голову чуть ли не раньше, чем Кольцова ловила мой взгляд, делала шаг навстречу и оказывалась в объятиях. Поэтому вступительные проигрыши первой действовали на сознание, как забористый стимулятор, а вторая заставляла растворяться в непривычном, но невероятно приятном ощущении правильности происходящего. Видимо, поэтому мои ладони не сползали на аппетитные ягодицы напарницы, губы не пытались обжечь ее шею горячим поцелуем, а по рукам и спине не пробегали стада мурашек при каждом случайном касании упругой груди. Зато я упивался эмоциональной близостью и чувствовал, что Оля млеет от того же. Если бы не регулярные попытки других посетителей клуба разбить нашу пару, то было бы совсем хорошо. А так в среднем раз в 15-20 минут приходилось посылать куда подальше желающих потанцевать с Кольцовой, и раз в час, страждущих обаять меня, что здорово бесило. Несмотря на то, что мгновенное переключение моей дамы в режим холодной и высокомерной аристократки, а меня, в боевой, отпугивало большинство страдальцев. В общем, когда солист музыкальной группы «Кристалл», отжигавший на сцене, вдруг заявил, что их выступление закончено, поблагодарил публику за теплый прием, попрощался и свалил за кулисы, я не слабо обломался, ибо был на подъеме и даже не думал о том, что эта ночь когда-нибудь закончится. А после того, как толпа на танцполе начала стремительно редеть, расстроенно вздохнул и услышал раздосадованный голос Кольцовой: «Народ расходится, и музыку включили никакую, а я бы поотрывалась еще часок-другой». «Эх, мне тоже не хватило», — признался я, еще раз огляделся по сторонам и, выслушав коротенькое сообщение Дайны, нехотя добавил: «Кажется, пора валить, если не доберемся до машины до того, как вся эта толпа расплатится и рванет к выходу, то снова встрянем». «Логично», — кивнула она, оперлась на мое предплечье и двинулась к выходу в предложенном темпе. Как выяснилось уже через полминуты, такими умными были не мы одни. В центральном лифтовом холле успело собраться человек 40 с гаком, во втором правом – порядка 32, а в нужном нам третьем – 9. Но кабинки курсировали вверх-вниз практически безостановочно, так что мы и подоспевшая компания из трех напрочь угашенных девиц попали уже во вторую. И пусть во время спуска на минус второй мне пришлось наслушаться пьяных комплиментов, пережить щипок за задницу и отказаться от нереально волнительного предложения покувыркаться у Лерки впятером, настроение это не испортило. А аргумент Ольги, заставивший всю эту троицу смертельно обидеться, даже рассмешил: «Не-не-не, мне его самой мало». В общем, из лифта мы вышли, улыбаясь, повернули налево, просочились сквозь три ряда машин, а затем заметили, что наш проезд заставлен какими-то автомобилями, а их хозяева столпились перед капотом моей стихии и о чем-то спорят. Для того, чтобы узнать суть спора, ускоряться не пришлось. Хватило щелчка пальцами, согласно договоренностям с Дайной, переводившимся, как вопрос «что там?». Трое парней не намного старше тебя, тоже катающихся на стихиях, никак не могут определиться, в какой комплектации твоя, пробурчал чем-то недовольный Бюс, и язвительно добавил: «А их спутницы делают вид, что им это интересно, и украдкой закатывают глаза». Пока я вслушивался в этот монолог, Кольцова заметила столпотворение и нахмурилась: «Что там за бардак?» Я пожал плечами: «Сейчас узнаем». И ведь узнали, услышав авторитетное мнение высокого и неплохо сложенного темноволосого эксперта. Пашка Брагин свою разбил, вдребезги, а потом в сердцах поджег, за что его батюшка, разозлившись, урезал содержание этого дурачка как бы не втрое. В итоге этот страдалец смог купить только двухгодовалого перуна в базовой комплектации и теперь занимает деньги, чтобы его хоть немного навернуть. Ну, а у Борьки Прохорова стихия не черная, а темно-фиолетовая с совсем другими дисками. Вывод напрашивается сам собой. Это база, Миш. Причем купленная кем-то из твоих подражателей. Подражателем какого-то там Миши я точно не являлся, поэтому мысленно усмехнулся, вместе со своей дамой обошел самый правый из трех очень уж ярких клонов моей стихии, первым проскользнул между троицей скучающих девиц и бетонным столбом, открыл пассажирскую дверь, помог Ольге опуститься на сиденье и услышал справа не очень понятный возглас. «Ну и кто ты такой?» Я равнодушно оглядел коротко стриженного крепыша в ярко-красной шелковой рубашке, черных брюках и старомодных темно-вишневых кожаных ботинках, недоуменно выгнул бровь и задал встречный вопрос. «А кто вы такой, чтобы обращаться ко мне на «ты» и что-то выяснять?» Крепыш искренне удивился. «А разве мне надо представляться?» Я пожал плечами. «Незнакомые люди, как правило, начинают общение именно с этого. То есть вы хотите сказать, что меня не знаете?» «Верно. Я вижу вас первый раз в жизни. Забавно». Весело хохотнул эксперт и проявил редкое великодушие. «Это Потапов, Михаил Михайлович. Тот самый. Простите, но ни фамилия, ни имя с отчеством, ни словосочетание «тот самый» не вызывают у меня абсолютно никаких ассоциаций. Не может быть». Хором воскликнули двое парней и все девицы. Я развел руками. «Может, не исключено, что из-за травмы. Дело в том, что я, добытчик, чуть менее 3 месяцев тому назад сцепился со стаей волков, не очень удачно упал, ударился головой и заработал амнезию. И пусть некоторые фрагменты моего прошлого уже вспомнились, но я таких отговорок еще не слышал». Фыркнул эксперт, а тот самый почему-то разозлился. «Раз вы потеряли память, но выжили в схватке со стаей волков, а теперь катаетесь на стихии, значит, боевые рефлексы и навыки вождения никуда не делись, верно?» «Верно», — кивнул я. Тут он подошел поближе, заглянул в салон моей стихии через все еще открытую дверь и вкратчиво задал следующий вопрос. «И это ведь не базовая комплектация, верно?» «Не базовая», — не смог не согласиться я. «Тогда у вас не должно быть никаких причин отказаться от участия в гонке 1 на 1 со ставкой в виде машины. В моем гараже нет ни одного свободного места», — хмуро сообщил я, как-то почувствовав, что он от меня уже не отцепится. «Да и гонять в сезон дождей, причем по городу, на мой взгляд, не лучшая идея». Он почему-то решил, что нащупал слабину, и начал давить. «В такую рань движения практически нет, так что мы рискуем только своими машинами. А выигранную стихию, тем более эту, вы, если что, сможете поставить в гараж подруге. Само собой, если она действительно подруга и уже заслужила такое доверие». «Игнат, потяни время еще чуть-чуть», — внезапно потребовала Дайна, и я пошел ей навстречу. «Подруга, а еще напарница, которой я доверяю прикрывать мне спину. А гараж у нас с ней общий и на самом деле забит машинами до упора. С ним и его машиной все ясно», — затараторил Бюс, тем самым сбив меня с мысли. «Припрет к стенке, соглашайся на гонку по любому маршруту, но с дистанцией не менее 2 километров. «Ну, и что вы так резко замолчали?» — съязвил Михаил Михайлович. «Никак не можете придумать убедительной причины, объясняющей нежелание рискнуть жизнью еще раз, причем в противостоянии не с одаренным зверьем, а с самым обычным дождем». Я вздохнул. «Риск меня нисколько не пугает. Проблема, вернее, проблемы совсем в другом. Первую я уже описал. В нашем гараже действительно нет ни одного свободного места, а все имеющиеся машины, включая эту, реально нужны. Ну, а вторая вас, вероятнее всего, уязвит, хотя, на мой взгляд, ни с чего. Я на самом деле добытчик, смею заметить, неплохой. Соответственно, обладаю довольно серьезным арсеналом умений». Тут Потапов и его свита расхохотались, да так жизнерадостно и громко, что я был вынужден прервать объяснение. А когда эта шестерка закончила веселиться и вытерла слезы, реально выступившие в уголках глаз, Михаил Михайлович, глумливо ухмыльнувшись, озвучил новое предложение. «Ваше великодушие, воистину, не знает границ. Но я тоже не лыком шит, поэтому настаиваю, чтобы вы не сдерживались. И обещаю, что в случае проигрыша выплачу вам реальную цену своей машины. Что скажете теперь?» «Соглашайся», — воскликнула Дайна, и я коротко кивнул. «Соглашусь, но только в том случае, если вы пойдете навстречу еще в одном вопросе, за подругой присмотрим и не обидим», — снисходительно кивнул он, а эксперт уточнил, что присматривать будет лично он, но девочкам придется потесниться. «Ольга нам не помешает», — уверенно сообщил Бюс, и я благодарно кивнул собеседникам. «Спасибо за предложение, но я о другом. В дождь я предпочитаю ездить спокойно. Соответственно, для адаптации к новым скоростям мне потребуется время. Как вы отнесетесь к предложению устроить заезд не на сотню-другую метров, а километров 5-6? «Сугубо положительно», — осклабился Потапов и предложил гоняться на Раменском шоссе длиной 8 километров. «Мне это словосочетание ни о чем не говорило, но Дайна, судя по всему, продолжавшая висеть в сети, заявила, что оно нас устраивает, и я передал ее слова Потапову. Потом мы обсудили еще несколько мелких нюансов, пришли к консенсусу, ударили по рукам и загрузились в свои автомобили. Увы, к этому времени основная масса народа, отдыхавшего в Млечном пути, успела устроить неслабую пробку на выезде в город, так что я, тронувшись с места, пристроился к заднему бамперу стихии эксперта, снова остановился. В это время заговорила Кольцова. «Игнат, я почти уверена, что тебя обманули, и не удивлюсь, если этот парень окажется профессиональным гонщиком. Не обманули, а воспользовались представившейся возможностью для того, чтобы помочь Потапову самоутвердиться», — сварливо уточнила Дайна. «Если верить тому, что я только что вычитала в сети, то он входит в десятку лучших уличных гонщиков Новомосковска в основном за счет тюнинга своей стихии, по слухам, обошедшегося в стоимость еще двух точно таких же автомобилей. А еще мне кажется, что мне действительно лучше перебраться в одну из двух судейских машин», — продолжила напарница сразу после того, как я проехал еще метров 10-12, «чтобы максимально облегчить твою, пообещай девочке, что справишься», — потребовала советчица, но мне в голову пришла идея поинтереснее. «Ауль, ау, попробуй в меня поверить, раз и навсегда, и вместо того, чтобы рвать душу абсолютно ненужными переживаниями, дай волю предвкушению». «Вот так просто взять и дать ему волю», — возмутилась она, поймала мой взгляд и задумчиво хмыкнула. «А ведь ты абсолютно спокоен, верно, как в пятне, верно, и видишь в Потапове не соперника, а жертву, верно. Тогда я хочу увидеть, как ты его порвешь», — с нездоровым фанатизмом в голосе выдохнула она и опустила спинку кресла пониже. «Настраивайся на заезд, а я пока помолчу и подумаю. Умничка она у нас», — довольно промурлыкала Дайна и подначила уже меня. «Ты тоже не дурак, за что и люблю, а еще люблю за безграничную веру в меня любимую. Даже сейчас, зная, что Потапов, уличный гонщик и гоняет на заряженной машинке, ты спокоен, как удав. И это правильно, ибо тюнинг его стихии что-то решает, разве что против других таких же пацанов. Даже с учетом закиси азота и еще нескольких примочек для псевдопрофессионалов, о которых Мишенька тебе не сообщила и, судя по всему, не собирается. Что ж, значит, и мы не сообщим о том, что против биусов моего поколения все это не прокатит. Кстати, я сейчас копаюсь в ИРЦ машины Потапова и, как сказал бы Цербер, тихо охреневаю от криворукости мастеров, которые наворачивали несчастный автомобиль. Нет, денег в него и впрямь вбухали немерено, но с таким смешным КПД, что нет слов. Посуди сам, я прямо сейчас могу поднять мощность двигателя на 7,209% только за счет замены программы электронного блока управления. Я передвинул машину еще метров на 25, остановился и начал искать взглядом микродрон, что, естественно, не осталось незамеченным. Ну вот, только похвалила, и такой облом. Да как тебе в голову пришло сомневаться во мне, любимый? Тут я чуть не заржал, и бестелесная вредина, решив не палить меня перед Олей, убрала из голоса надрыв. Я довожу до ума все твое имущество еще до того, как ты начинаешь им пользоваться. Это касается и машин, всех, включая Олиного ежика, ибо в вопросе выживания мелочей нет. Так что гордись мною, не переставая, особенно во время предстоящего заезда. И еще, если ты начал строить планы на продолжение общения с этой компанией, то не трать время впустую, судя по разговорам, которые я слушаю, в ней один самовлюбленный нарцисс, два классических подхалима и три дешевые грелки, отдающиеся чуть ли не за еду. К светофору, с которого начиналось Раменское шоссе, мы подъехали в момент временного усиления и без того неслабого ливня. Однако парням и в голову не пришло предложить отложить старт гонки, как только наш кортеж остановился у обочины, Из стихии Потапова выскочила грелка и, ежась, понеслась к машине эксперта. При этом наверняка промокла до нитки, но ее кавалеру на такие мелочи было наплевать. Как только девушка юркнула в салон, этот автомобиль сорвался с места и умчался к линии финиша. Потом Михаил Михайлович подмигнул аварийкой, приглашая меня на стоп-линию перед светофором, и из третьей стихии вылезла еще одна девица, которая должна была умереть и не встать, махнуть платочком, дабы мы, не дай бог, не зевнули включение нужного зеленого света. Эта жертва очередной попытки самоутверждения главного нарцисса компании была одета в белое платьице и светло-розовое кружевное белье, не рассчитанные на такие ливни. Поэтому через считанные мгновения после того, как их хозяйка оказалась под струями дождя, стали практически прозрачными. Но это напрягло только Ольгу и меня, а Потапов и парень этой бедняжки даже не почесались. Первый, выехав на линию старта, несколько раз заставлял эту особу сдвигаться то левее, то правее, то чуть дальше, а второй смиренно ждал, пока мы начнем гонку, чтобы подобрать свою спутницу и рвануть вдогонку. Насмотревшись на эти телодвижения, моя напарница в сердцах обозвала парней уродами и снова замолчала. Ну, а я, согласно кивнув, выехал на вторую полосу, остановился на той же линии и дважды мигнул аварийкой в знак того, что готов. Да, рисковал, но движения на шестиполосной автостраде, можно сказать, не было, так что не очень сильно. А потом мокрая курица взмахнула рукой, в которой, вроде как, что-то было. Желтый свет светофона сменился зеленым. И Биус сорвал стихию с места на 0,2 доли секунды позже, чем мог, дабы Потапов не смог обвинить нас в фальстарте. И пусть за счет этого красно-бело-синий клон вырвался вперед аж на 1,5 корпуса, этот гандикап стал первой и последней уступкой уличному гонщику. Хотя вру, метров через 400-450 моя нематериальная подруга позволила Михаилу Михайловичу выбрать траекторию обгона нескольких машин, двигавшихся в попутном направлении елочкой, и, рванув по куда более рискованной, отыграла не 1,5 корпуса, а добрых 8 метров. Я знал, что она ориентируется в пространстве, используя все подряд, начиная со сбоящего из-за непогоды штатного лидера стихии и заканчивая уличными камерами системы контроля и наблюдения, поэтому видит все и вся, вот и не напрягался. В смысле, держался за руль и позволял ему двигать мои руки вправо-влево. А Кольцова, видевшая перед нами сплошную водяную стену, слабо просвечивавшие через нее уличные фонари, дорожное освещение и габаритные огни других автомобилей, наверное, сходила с ума от режима, в котором мы летели по дороге. Тем не менее, не верещала даже тогда, когда я притирался к грузовикам или входил в повороты слишком быстро. Более того, оценив легкость, с которой наша стихия прошла змейку из 4 поворотов, не рассчитанных на движение со скоростью под 200 км в час, перестала тискать дверную ручку и прибалдела. Испортили мы ее, еще не окончательно, но уже бесповоротно. Весело прокомментировала эти изменения в ее поведении Дайна, а буквально секунд через 10-12 убила еще одним комментарием. «У-у-у, а Мишеня-то все, впоролся и попал на стоимость 2 таких стихий».